Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Константина Скворцова. Константин Васильевич Скворцов – русский поэт, писатель, мастер драматической поэзии, член Международного сообщества писательских союзов, сопредседатель правления Союза писателей России, участник съездов писателей СССР и РСФСР, действительный член Петровской академии наук и искусств. Родился поэт 13 апреля 1939 года в Туле. Отец Василий Михайлович после окончания механического института трудился на военном заводе, был лично знаком с Курчатовым. Матушка Анна Сергеевна воспитывала троих детей, позже трудилась в архиве, отличалась огромной любовью к песне, сама изумительно пела. В начале Великой Отечественной войны завод вместе с тружениками и их семьями был эвакуирован на Урал, в город Златоуст. Детство и юность Константина Васильевича связаны с этим городом. Там он учился в школе номер 27, занимался спортом. Еще в школе проявился интерес к сцене и поэзии. Там он научился читать стихи. Ему повезло, была хорошая преподавательница литературы. В школе Константин впервые выступил в качестве режиссера, поставил спектакль «Ревизор» и играл в нем городничего. Его бабушка из подручных материалов шила ему театральные костюмы. Пожалуй, уже можно начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. И первым прозвучит стихотворение «Матушка пела». Снова глаза закрываю несмело, вспомнить пытаясь детство свое. Помнится только матушка пела, песней наполнено сердце мое. Зимами злыми над прорубью белой, в стылой воде полоская белье, вся коченея матушка пела. Песней наполнено детство мое. Больше она ничего не имела, только свой голос, свой, наживой. Не было хлеба, матушка пела, и оттого я остался живой. Рядом война полыхала и тлела, сытым ходило одно воронье. Вдовы рыдали, матушка пела, песней наполнено детство мое. Минуло время, память немела, но без войны я не прожил и дня. Все эти годы матушка пела, это должно сохранило меня. Мы отнесли ее легкое тело на вековечное поле жилье. Все мне казалось, матушка пела, песней наполнено сердце мое. Фрагмент стихотворения «Ивушка». Как горька и красиво над вечерней водой наклоненная ива со своею бедой. Она плачет и плачет у притихшей реки, что оброк ей назначен за чужие грехи. Ей сочувствий не надо, это доля ее. Есть одна ей отрада — слушать трель соловьев. Говорят, только ива может птицу понять, и колен соловьиных никому не унять. Стихотворение «Осенний лес». Осенний лес и небо синева, огонь осин и вспышки дикой вишни, с деревьев тихо падает листва, В глухом лесу она казалась лишней, и солнце золотые кружева разлиты по земле, как Божья милость. И где-то хохотнула вдруг сова средь бела дня. Что это с ней случилось? Зачем она природе вопреки? Вперяет глаз прозорливый и меткий туда, где расписные лоскутки с девичьим страхом покидают ветки, и между нами, как меж двух страниц, лишь этот удивительный гербарий, и пахло от дерев лежащих ниц сухой травой и свежими грибами, любимая, вот жизни краткий миг, и к нам, не проявляя интереса, прошел с корзиной полную грибник. Ему мы показались частью леса, с корзиной полную, вот счастье знак. Какого мы еще искали знака? И никогда я не смеялся так, и никогда, друг мой, я так не плакал. Стихотворение «Миронежье». Сегодня очень рано рассвело, и всплыло в море памяти безбрежной затерянное русское село, овеянное сказкой «Миронежье». Глядится в лес с кривою крышей дом, застыли совы, словно изваяние, но сердце наполняется теплом от одного старинного названия, что нас с тобою так туда влечет, где пахнет только елью и онегой. Да, здесь река молочная течет, и белые грибы растут под снегом. Здесь мы смолили старенький баркас, морожки съели не одно лукошко. С тобою мы бездомны, но у нас есть в Миронежье добрая сторожка. И если я скажу тебе не то, или ты меня окатишь фразой снежной, мы убегаем в наше Миронежье и ставим самовар на круглый стол. После окончания средней школы Константин Скворцов поехал в Москву. Пробовал поступить в ГИТИС, Государственный институт театрального искусства, где был конкурс 103 человека на место и мало надежды на поступление. У Константина была возможность попробовать поступить, как говорится, по блату, но он не стал этого делать и в итоге вернулся в Челябинск. Друзья и отец уговорили его поступить в Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства. Теперь это агроинженерный университет. На втором курсе друг подарил Константину томик Гегеля «Лекции по эстетике», где говорилось об уникальности, сложности и умирании драматической поэзии. Книга оказала сильное влияние на будущего поэта и драматурга. В 1961 году Константин Скворцов закончил институт с дипломом инженера-механика. Год трудился механиком в совхозе «Красный партизан» Байхаакского района Тувинской АССР. Потом вернулся в Челябинск и стал трудиться на трубопрокатном заводе. На его счету несколько изобретений, но одновременно с занятостью на заводе Константин продолжал писать стихи, печатал их в челябинских газетах и журналах, руководил заводским литературным объединением. В 1966 году в Челябинске был издан первый его сборник стихов «На четырех ветрах». Через 2 года вышел второй «Лунная река». Так началась его большая поэтическая и писательская дорога. Стихотворение «Дождь идет». Дождь идет, значит, будут грибы. Красной птицею туча парит. От слепого удара судьбы тихо дерево в роще горит. Робкий зверь стороной обошел, и окончен охотничий гон, и промокший с пустою душой, я бездумно смотрю на огонь, и привыкший идти напролом, не могу отойти от огня. Это дерево сизым крылом, как любовью согрело меня. Что за чудо неспослано мне, словно в стужу тепло шалаша, гибло дерево в синем огне, но моя возрождалась душа. Это ж надо сгореть на корню, чуть дымит почерневшая медь. Может быть, я вот так же сгорю, мне бы только тебя обогреть. Стихотворение «Два ручейка». Там в облаках, где с тобою бродили мы, в хрупких подснежниках у родника, робко играя лазурными льдинками, в небе рождаются два ручейка. Два ручейка, две слезинки горючие, две неразлучных поющих струи, то выходя, то скрываясь под кручами, в разные стороны мчатся они. Зверь настороженный, птица ли редкая, бродом пройдут, не оставив следа. Станут ручьи обязательно реками и разбегутся уже навсегда. Я ухожу голубыми долинами, с белым туманом сливаясь в одно, не потому, что с тобой не любили мы, просто так русло мое пролегло. Стихотворение «Помолчим и послушаем». Помолчим и послушаем жизнь. Блики солнца в воде отмерцали, тихий сумрак стирает межи меж стучащими робко сердцами. Звезды с ивы упали на дно водоема, ни всплеск, ни муть. И два сердца вдруг слились в одно, как две капли дрожащей ртути. В неприкрытое кем-то окно залетела случайная птица, больно бьется она о стекло, а ты шепчешь, и сердце стучится, ей объятья рассвет распростер, манит пленницу небом напиться, но не вырваться ей на простор. Бог, не дай мне вот так же разбиться. Помолчим и послушаем жизнь. Стихотворение «Золотой зверобой». Золотой зверобой и горячее поле душицы, и обвивший смородину сказочный алый цветок, и родник под скалой, тот, который до ныне мне снится, и сиреневый полог тумана вдали от дорог. Я мальчишкою знал, ты должна здесь вот-вот появиться, вся из солнца и трав, из ручьев от рассвета хмельных. Побелели виски, замолчали в отчаянии птицы, я оставил тебя, как венок из цветов полевых. Я готов был припасть к первой встречной зеленой травинке, потому что в тумане все время мерещилось мне. Может быть, это ты, в серебристой, как сон паутинки, той, что ветер принес, словно птица на сизом крыле. И уехал я в город, оставив и горы, и поле, и в ущелье домов, где не встретишь живого огня. Ты по улице шла в золотых светляках зверобоя. Я узнал тебя сразу, но как ты узнала меня? 1969 году Константин Скворцов был принят в Союз писателей Союза Советских Социалистических Республик. Потом была учеба на высших литературных курсах при Литературном институте в Москве. В 1975 году он возглавил Челябинскую областную писательскую организацию и руководил ею 10 лет. Это было время особой творческой активности организации писателей. В 1986 году Константина Васильевича избрали секретарем правления Союза писателей СССР. С 1993 года секретарем Союза писателей России, а с 1997 Константин Скворцов сопредседатель правления Союза писателей России. С середины 1980-х годов он живет в столице, несмотря на огромную занятость, много и плодотворно трудится над книгами. Стихотворение «Страна уходит». Не став избою, доживает сруб, дымит полынь от выбитых окошек, не пахнет хлебом из холодных труб, нет ни мышей пронырливых, ни кошек. Петух уже не сядет на плетень, ворон и тех не видно на деревьях, старушка, словно собственная тень, едва плывет по вымершей деревне, берестяной пылится туесок, забыта прялка, выброшены пяльцы. Не говорите мне всему свой срок, страна уходит, как песок сквозь пальцы. Стихотворение «Еще туманы дремлют». Еще туманы дремлют в рощах, и загорается восток. Старик белье в реке полощет, присев по бабье на мосток. Деревня спит, лишь где-то звонко петух поет ночи отбой, да запоздалые девчонки бегут за дворками домой, а он стучит тяжелой скалкой на мокрой зелени досок. Под непослушными руками ныряет уткой туесок. От низкой хаты гуси с гвалтом к нему шагают по стерне. Там в общей раме с космонавтом портрет старухи на стене. Стихотворение «Крик травы». Ко всему старики в добром доме привыкли. Спит деревня, склонившись к плечу моему. До зари лишь меня будут дальние крики, будто просят о помощи кто, не пойму. Я в тревоге стою у распахнутых окон, а лесник, свесив бороду с теплой печи, говорит: «Спи, сынок, до рассвета далеко». В пойме режут траву, вот она и кричит. Стихотворение «На горячем ветру». На горячем ветру у земли на краю села бабочка вдруг на ладонь на мою и сидит, не дыша, мир собой заслоня. Это чья-то душа отыскала меня. Торопись, мотылек, скоро дождь, скоро снег. Этот теплый денек твой единственный век. Не вершится ничто на миру просто так. Это, видно, Творец посылает мне знак. То ли вправду я слеп, то ли путает бес. Эта мама моя опустилась с небес. Что-то хочет сказать легким трепетом крыл на родном языке, что я знал и забыл. Чтобы маму понять, стал я памятью весь. не исправится там, что напутано здесь. Вот и падает снег на поля не спеша. Пусть недолог наш век, но бессмертна душа. После двух первых сборников стихов, изданных в конце 1960-х, у поэта и писателя Скворцова издано около двух десятков книг со стихами, пьесами и другими драматическими произведениями. Он является автором 20 пьес в стихах. На стихи поэта Скворцова написаны песни композиторами Владимиром Брусом, Анатолием Днепровым, Юрием Клепаловым, Юрием Коломниковым, Евгением Птичкиным, Валерием Ярушиным. Их исполняли Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Анна Литвиненко, Татьяна Петрова, Вахид Хызыров, Валерий Ярушин и другие. Стихотворение «В глубинке русской». В глубинке русской посреди разрухи, у нищих окон, как у царских врат, сидели на заваленке старухи и тихо пели, глядя на закат. Ни радио хрипящего, ни свет, ни вечных кур, ныряющих в пыли, остались только песни им, и это взамен молочных речек и земли. В чужие дали уходило солнце, в чужие клети сыпалось зерно. На мой вопрос, и как же вам живется, они глаза подняли озорно. Святая Русь, не знавшая покоя, омытая слезами, как дождем, где б я еще услышать мог такое? Чего не доедим, то допоем. То допоем, так как же жил я, если мне знать доселе было не дано, что голова всему не хлеб, а песни, которые забыли мы давно. В глубинке русской над деревней робко вставало солнце алой пеленой. Старушки пели песню неторопко, и медленно вращался шар земной. Стихотворение «Пока рука твоя в моей руке». Со мной встречает радужный восход на поплавке сидящая стрекозка. Тревожусь я, что в воду упадет у кромки задремавшая березка. Средь вечных ив она совсем одна, и за характер ветру непокорный здесь, как бобер, зубастая волна ей день и ночь подтачивает корни. Да коли жить вот так вот на весу, иной судьбы не ведая на свете, в надежде робкой, что ее спасу, она ко мне протягивает ветви. Я как кулик мечусь на берегу, да будь я бог, что мог бы я исправить. И взять ее с собою не могу, и не могу в беде одну оставить. А стрекоза сидит на поплавке, и новый день нас золотит рассветом. Пока рука твоя в моей руке, давай не думать, милая, об этом. В 1999 году выходит в свет трехтомное собрание сочинений поэта Скворцова, а в 2010 собрание сочинений в 5 книгах. Поэт и драматург в разные годы являлся лауреатом многих всероссийских литературных премий имени Михаила Юрьевича Лермонтова, Алексея Ивановича Фатьянова, Эдуарда Федоровича Володина, Михаила Николаевича Алексеева, Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка, Александра Трифоновича Твардовского, Сергея Тимофеевича Аксакова. Лауреат форума «Общественное признание», лауреат Народной премии «Светлое прошлое», дипломант Всероссийской литературной премии Александр Невский, обладатель «Золотого Витязя», Славянского форума искусств за вклад в развитие отечественной словесности и единства славянских народов. Лауреат премии «Золотой Дельвик» за книгу стихотворений «Чёлн для двоих» и верность традициям корневого русского поэтического слова. В числе наград Константина Скворцова есть орден «Знак почета», звание «Человек года», полученное в Кембриджском университете в 1992 году. Также у поэта среди литературных премий есть Большая литературная премия России за лучшие произведения в 2005 году. С того же времени он действительный член Петровской академии наук и искусств. У Константина Скворцова счастливая писательская судьба. Его книги издавались и издаются в столице и в Челябинске. Они высоко оцениваются читателями и критиками. Скворцов был участником многих съездов писателей СССР и России, побывал во многих странах мира с писательскими делегациями. Стихотворение «Не жди благих вестей». Не жди благих вестей, готовь мешок в дорогу. Затеял карастель по всей Руси тревогу. Зовет его труба, а нас не видно в поле. Напрасно городьба протягивает колье. Не жди благих вестей, пусть день беспечно прожит. Не будет карастель зря по ночам тревожить. Воспрянь же ото сна, да коли нам дивиться, что сладкие голоса, да не родные лица. Не жди благих вестей, задумайся о сыне. Последний лиходей еще не на осине. Куда ни кинь клыки, куда ни кинься жало. Вставайте, мужики, нас так осталось мало. Константин Васильевич Скворцов – почетный гражданин города Златоуста. У него хорошая, добрая семья. С будущей женой, детским врачом Тамарой Николаевной, он познакомился еще в Тувинском совхозе. У счастливой супружеской пары выросли две дочки, есть внуки. У Константина Васильевича особый дар дружить с людьми. Несмотря на высокую должность, он не стал чинушей, не заболел звездной болезнью. Очень прост в общении с людьми. 13 апреля 2019 года Константину Скворцову исполнилось 80 лет. К юбилею он подошел с пятитомным изданием избранных произведений и с новой, на этот раз в прозе, автобиографической книгой «Иное время». От себя лично и уверен, что ко мне присоединятся наши радиослушатели. Благодарю одаренного поэта Константина Васильевича Скворцова за его поэтическое творчество. Желаю ему добра да здравия в жизни и успехов в трудах и творчестве. В завершении выпуска о творчестве поэта Константина Васильевича Скворцова прозвучит стихотворение «Тишина паутинкой свисает». Тишина паутинкой свисает с куста, не колышутся сосен тяжелые тени, даже сверху налитая чаша листа не прольется, коль птица крылом не заденет. Тишина и покой. Но давно мне пора в те края, где деревья трещат на откосах, на себя принимая лихие ветра, чтобы здесь в тонких чашах светились росы. Конечно же, представленные в выпуске произведения автора не отображают всех граней его поэтического творчества. Поэтому читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!